Задача очищения проводников и их психохимического состава требует замены элементов более грубых и более тяжких, более легкими и более светящимися. Тогда происходит гармоническое слияние высших трех с низшими четырьмя. Плоть сочетается с огнем. Вино, табак, мясо, тяжелая грубая пища вводит в организм тяжелые элементы земли. Низкие чувства и низкие мысли, земные, отемняют низшие проводники, и свет триады через них не может пробиться. Но бывает и так, что светится тело и сияет лицо. Сами ведь говорите, он мрачнее тучи, или его лицо сияет от радости. Только вдуматься не хотите. Так каждое мгновение вызывает человек в оболочках своих свет или тьму. Но можно вызывать свет сознательно и по воле своей. Свет в триаде и свет во мне. Когда личное «я» устремляется кверху, оболочки начинают сиять. Согласованность высшая требует согласованности всей семерицы. Когда рвешься в облака, а тело тянет к низу и раздирается желаниями астрал, созвучия согласованности нет и быть не может. Крылов был прав. И ныне там воз незадачливого духа, который был побежден земною магией.